Напарница, закончив обрабатывать спину, выбросила пустой баллончик спрея и, осмотрев рану, грустно качнула головой. Рен, задеты мышцы спины, левая рука пока не сможет полноценно функционировать. Я запустила процесс регенерации тела, но для восстановления нужно как минимум пару дней. У нас их нет, раздраженно плюнув на пол, я, шипя сквозь зубы, затянул ремни по ножи, отметил, как подозрительно медленно восстанавливается кольчужное плетение, и побрел к проходу, ведущему наверх. Странно, но тревогу до сих пор никто не поднял. А ведь, если я правильно помню, что творилось снаружи, сюда уже должна была прибыть следующая партия заготовок, призванная ревом трубы. Но пока в сортировочном зале никого. Мы ненадолго задержались возле остатков гиганта. В нашей ситуации медный грош будет полезен, а схватка с этой тварью дорого мне обошлась. Боевой кистень, малый клевец и даже кнут. Что-то может пригодиться, даже чертов веер, а лучше все и сразу. Как думаешь, из этого хоть что-то можно взять и безопасно использовать? Я кивнул на кистень примерно с меня ростом. Если обрезать рукоять, оставив цепь с шаром, я мог бы попытаться им орудовать. Ради способности превращать чужое оружие в пыль можно и поднапрячься. Не стоит, быстро ответила Фата, но я уже сообразил и сам. Тело краснорожего начало меняться, рассыпаясь на сотни знакомых черных фрагментов, точно таких же, как и те, что были разбросаны повсюду на полу. Оружие в руках гиганта явно было его частью, и вместе с хозяином также обращалось в каменную пыль. Видимо, они были неразрывно связаны друг с другом. Или это сработало проклятие-привязка, вложенная в них, чтобы не достались никому в качестве трофеев. Хотя рассыпалось не все. Кнут, оставивший мне эти гнусные раны, веер, огревший воздушной стеной, и связка каких-то кубов, соединенных тончайшими металлическими нитями, остались лежать на полу вместе с поясом, который носил гигант. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть его, и почти сразу услышал взволнованный крик мистры: «Не трогай!» Замерев, оглядываюсь назад. Она быстро подбежала ко мне. «Пояс нельзя трогать, это награда победителю, тому, кто займет место распорядителя у врат. Возьмешь в руки, встанешь на его место. А это?» Я кивнул на оставшиеся предметы, призывно торчащие среди камней. «Это можно», успокоившись, выдохнула девушка. «Это оружие принадлежало другим, скорее всего тем, кто в прошлом бросал вызов привратнику. Я не чувствую на предметах ни проклятий, ни привязок. Видимо, прошлый хозяин произвел их очистку без фиксации на себе. Кнут я явно использовать не сумею, он был под стать своему хозяину-гиганту. Одна рукоять размером чуть ли не с меня, а кнутовище и вовсе длиной шагов 10-15. По взмаху Фаты опасный трофей отправился в мою сумку, я же поднял тяжелые металлические кубы с переплетением соединяющих их тонких нитей. Видел нечто похожее в руках демоницы, что одним броском такой сети спеленало меня в образе Ассиря. Если и в этой в кубы можно будет встраивать дополнительную магию или источники силы, то получится весьма грозное оружие. В принципе, логично, если б нужно было идти на такое чудовище, я бы тоже нечто подобное взял. Один бросок, и твой противник через пару мгновений разрезан на сотни крохотных кусочков. Только, видимо, бросить ее неведомый хозяин не успел. Это тебе, тяжелый костяной веер я протянул Фате, что с удивлением рассматривала предложенное. Артефакт и правда притягивал взгляд. Две дюжины изящных костяных пластин, и в навершии каждой тускло горел светло-синий камень. От них вниз дождем или снегом разбегалась невесомая, но очень сложная вязь рун, переливаясь голубоватым инеем, вспыхивая то тут, то там огоньками. А фоном для всего этого великолепия служили облака и похожие на змей-драконы, снующие в небе. Женская вещица, хотя и для сильной руки. «Твоя доля», — уточнил я. Девчонка немало поспособствовала нашей победе и честно заслужила свою часть трофеев. Та, согласно кивнув, убрала протянутое к себе в сумку, а я торопливо направился к щели, скрывающей путь наверх, больше не отвлекаясь на поиски добычи. Сомневаюсь, что здесь есть, что брать, да и не до поисков сейчас. Главная награда – это своя жизнь и возможность ее сохранить в будущем. Нога болит и плохо слушается, несмотря на выпитые зелья, а малейшие попытки пошевелить левой рукой отзываются болью в спине. Я не стал просить Тай блокировать ощущения, чтобы трезво оценивать свои возможности. Так, что у нас здесь? При ближайшем рассмотрении нужный нам проход оказался относительно неглубокой, но высокой щелью, сужающийся кверху, а в ее глубине пристроилась ажурная винтовая лестница, ползущая куда-то вверх, к едва видимой для глаз черной дыре. От одного взгляда на внешне хлипкую конструкцию и бесконечные ступени становилось дурно. Слегка прихрамывая, не обращая внимания на боль и прочие мысли, я начал быстро карабкаться по узким неудобным ступеням. Шаг, еще шаг, мистер не отстает, идя следом. А в сортировочном цеху тем временем развернулось целое действо. Сотни мелких тварей, похожих на плохо слепленные между собой куски угля, прыснули изо всех углов просторного зала, повылазили из куч обломков и начали поглощать, втягивать в себя остатки привратника, черной грудой высевшейся в центре. Там, внизу, разгорелась нешуточная борьба, похожая на ту, что мы уже видели наверху. Прислужники быстро росли в размерах, а тут еще наконец-то прибыла и порядком подзадержавшаяся партия големов, что активно включились в общую свалку. Только на этот раз ни о каком мирном поведении речи не шло. То один, то другой уродец лишался конечностей, а то и вовсе осыпался углем, добавляя остальным энтузиазма. Похоже, в кузнях скоро объявится новый привратник. Одна из тварей уже попыталась нацепить на себя пояс, но была растерзана двумя големами поменьше. Да наплевать, все, что меня волновало, это поскорее убраться отсюда. Рен, девушка, отвлекшись на события внизу, сделала неосторожный шаг, споткнулась и начала падать вниз, чудом зацепившись рукой за шар навершие, что были с равными промежутками установлены на перилах. Тот неожиданно прокрутился под ее рукой, и ступеньки под нами дернулись, сами собой переместившись вверх на полвитка лестницы. Схватив мистру здоровой рукой, я помог той сохранить равновесие, а затем пристально уставился на шар, что привел в движение ступени. Хм, интересно. Пара манипуляций, поворот назад, мы вернулись на прежнее место, прокрутить вперед, ступени вновь поползли вверх и остановились. Отлично. Выкрутить шар до упора, чуть нажать, и лестница-эскалатор затащила нас на самый вверх, оставив далеко позади нешуточную драку между теми, кто жаждал стать главным. Тонкая дверь диафрагмы раскрылась, стоило потянуть ручку стопор на себя. Перед глазами показался длинный проход, обшитый безликими металлическими листами серебристого цвета. Астральный взгляд не показал ничего подозрительного, а Фата в ответ на мой вопросительный жест отрицательно мотнула головой. Шаг вперед, ничего не происходит. Еще один, тишина. Уже смелее я начинаю двигаться вперед, мистер осторожно следует за мной, также настороженно оглядываясь по сторонам, но со временем успокаивается, так как ничего особенного вокруг не творится, просто унылый, однообразный переход. У меня же появляется время немного подумать, как-то не соответствует реальность ожиданиям. Судя по рассказам про эти кузни, тут должен быть филиал ада похлеще всей остальной бездны. Все-таки этот домен один из старейших, а бог из мастеровых, но пройти в него оказалось как-то до банального просто. Приветственный звон в начале, конечно, произвел впечатление, но потом все ужасы и сложности как отрезало. Я слышал, что тут в цехах должен быть изнуряющий жар и дикая аура места, такая, что даже просто идти тяжело. Ожидал, что нам придется прорываться к Гефесту или красться по миллиметру, обходя всех и вся. А что в итоге? Нас фактически просто занесли внутрь. Ни врат, ни, будем честны с собой, серьезных стражей. Вакштхар, даже с учетом всей предварительной подготовки нога, проникнуть было сложнее. Да и привратник как-то слишком иронично ухмылялся на мое утверждение, что хозяин будет рад меня видеть. А сам бой, ленивый и неспешный, будто меня пытались отпугнуть, а потом выдали трофей как подачку. Додумать, чем все это нам грозит, не вышло, труба переход закончилась. Вот просто взяла и закончилась, как будто ее обрезали огромным ножом. Вокруг еще стальные стены, а впереди какая-то глушь. Ну что ж, можно и так, мы не гордые. Под ногами хлюпает грязь, тут и там попадаются бочаги с мутной водой, от которой тянет тиной, кочки с неопрятными пучками травы. Какие-то растения пытаются тянуться к тусклому серому небу, чахлые деревья и кусты все кривые, но с упорной желтоватой зеленью листов, даже живность с насекомыми имеется. Я заметил пару ящериц и рой комаров, попытавшихся опробовать нас на вкус, но не сумевших прокусить снаряжение. Похоже на обычное болото, по которым я не раз ходил, будучи проводником. «Как ты думаешь, где мы?» С сомнением спросил я у Фаты, также в растерянности оглядывающейся по сторонам. «Это все еще бездна? Может, неведомый мне бог, недовольный нашим здесь присутствием, устал терпеть и вышвырнул нас из бездны, или Гефест, решив не тратить на нас время, избавился таким образом от нас и своего обещания, и тогда все, что нам осталось, это лишь немного подождать, пока двойная спираль не притянет меня назад, а Мистру, если согласится, будет достаточно просто поместить в рабский куб. Ради такого я был бы готов сидеть в болоте хоть месяц, даже в компании комаров, они всяко лучше, чем демоны. Рен, боюсь тебя огорчить, но да, это все еще бездна, грустно покачала головой девушка. Я чувствую здесь ее ауру, пусть и слегка приглушенную. Жаль, ответил я, с тоской смотря на такие живые, обычные деревца. Затем взглянул на небо, и если над нами оно было обыкновенным, серым, как в любой пасмурный день, то вот по краям, ближе к горизонту, довольно близкому, кстати, уже начиналась ночь, причем со всех сторон одновременно. Странно, а труба проход и вовсе выглядела инородным куском, появившимся здесь будто из ниоткуда. Ты знаешь, куда нам двигаться дальше? Вся надежда на то, что Фата не потеряла способность ощущать направление к цели, и что мы все еще в кузнях. Мистра, прикоснувшись к золотистой табличке с лицом бога, уверенно махнула вперед. «Нам туда!» Тяжело вздохнув, я нехотя двинулся вперед, с трудом выдрав ноги из грязи, уже успевшие их засосать. «Нужно раздобыть себе подходящую палку. А что это они делают?» Спрятавшись в кустах, я вместе с напарницей наблюдал, как полсотни каменных уродцев под присмотром дюжины горгулий с кнутами своими огромными руками-ковшами монотонно загружали болотную грязь в тележки, а затем тащили их к массивным закрытым котлам с длинными трубами на крышках. Те, непрерывно пыхтя, булькая и выпуская едкий пар, что-то бурно варили. Вокруг неожиданно пахло смазкой, она даже перебивала запах гари. Всюду прямо в стылой воде змеились трубы и желоба, а потом обрывались, то просто в воздухе, то уходя в кусок невнятной, серо-бурой стены в рыжих потеках. И небо над всем этим странным комплексом было темным, то ли от смога, то ли из-за стоящей над котлами ночи. Подбирающийся полумрак разгонял многогранный светящийся камень неправильной формы, старательно оплетенный металлом и водруженный на высокую подставку. Хотя света хватало и от котлов, снизу, в их топках, жарко горело пламя, окрашивая подходивших черных уродцев в красный и желтый. Големы через верхние люки беспрерывно закидывали в котлы все новые и новые куски земли и грязи. Впрочем, туда запихивали абсолютно все. Сломанные деревья, выдранные кочки, кусты, даже животных. Я сам видел, как пара големов затолкнула в котел вырывающегося изо всех сил крупного аллигатора. Мистра, как и я, заинтересовавшись происходящим, поднесла руки к вискам и замерла, уставившись на единственного демона из плоти и крови, что стоял возле светящегося камня и внимательно наблюдал за происходящим. Они перерабатывают материю, вернее, ту ее часть, что содержит жизнь или когда-то была живой, наконец ответила Фата. Это осколок одного из захваченных миров. Каждый из демонических домов обязан вносить свою долю в поддержание пламени бездны. Можно просто скормить ему куски захваченного мира, а можно особым образом переработать их, создавая более эффективное топливо, ну или просто запас для будущих взносов. А еще такое топливо можно продать другим. Это весьма ценное сырье в бездне, и производить его умеют немногие. Например, Гефест, оказывающий другим услуги за долю в добыче. Будто в подтверждение ее слов раздался гнусавый гудок, и големы, обслуживающие котлы, засуетились. Грузчиков с тачками отогнали подальше, на длинном коромысле к боку одного из котлов пододвинули изогнутый желоб, вторым краем сунули тот в воронку трубы, открыли задвижку, чуть наклонили котел и из него вместо варева посыпались мелкие черные камни. Их бока рдели, как у углей костра, но быстро гасли, остывая. Под грохот сыпящихся в воронку камней из трубы поднялось облако черной пыли, которую тут же жадно втянули в себя рабочие. Грузчики поодаль грустно завыли. Это обвальщики, Фата указала на каменных уродцев, топчущихся со своими тележками, полными грязи, и не смеющих подойти к опорожняемым котлам. Они собирают живую материю, разделывая осколки миров как туши животных. Да наплевать на них, буркнул я. Куда дальше? Шепотом спросил у девушки, та прислушалась и побледнела. Что не так? Вот следовало ждать какого-нибудь подвоха. Можно было предположить, что бог вряд ли горит желанием исполнять свое обещание, хотя и обязан. Жаль, я не знаю всех тонкостей принесенной тысячелетия назад клятвы. Фата меж тем вернула себе самообладание и пустым голосом произнесла: «Сила Гефеста исходит от того светящегося камня. Похоже, я привела нас не туда. Девушка отвела взгляд и знакомо невнятно пробормотала. Я тебя подвела, Хаэм. Ситуация неприятная, но не надо опускать руки. Давай подумаем вместе. Гефест не покидает свои кузни, значит, он здесь. И проход к нему должен быть. Как-то же другие демоны с ним общаются, пусть и неохотно. Мистра чуть приободрилась, внимательно прислушиваясь к моим словам. Вспоминай, когда ты ранее чувствовала связь таблички с Богом, нить направления была единой или разделялась на две, мы заметно сместились, поэтому, если направление не совпадает полностью, то или тогда, или сейчас пути обязательно бы разошлись. Фата серьезно кивнула и с решительным выражением на милом личике задумалась. Я старался ее не отвлекать, сам при этом от нечего делать, разглядывая местный перерабатывающий комплекс. Куда-то же все эти трубы должны вести. Полученное топливо, скорее всего, сгружают во внешнюю часть домена. Мы там уже были, и нам туда не надо. Источник огня для котлов, это уже теплее. Но больше всего меня привлекал камень на подставке. Сила Бога, откуда она в нем? Интересно, он время от времени сам сюда лично является, чтобы наполнить вместилище, или оно связано с Гефестом напрямую? Нашла. Девушка радостно схватила меня за руку и повела вокруг кустов. Подобравшись к комплексу с другой стороны, Фата уверенно ткнула пальцем куда-то за котлы-преобразователи. Впрочем, пояснения мне были и не нужны. С этого ракурса отлично был виден новый отрезок трубы с серебристыми плитами, торчащие из стены, что раньше прятался ровно за светящимся камнем. Как только она умудрилась учуять его в таких условиях. «Сможешь нас прикрыть?» – уточнил я, кивнув на копошащихся у котлов големов. Мистра неопределенно пожала плечами. «Тот тип у источника божественной силы», – она кивнула на демона в тяжелом металлическом доспехе. Он был похож на привратника, правда, не обзавелся лишними парами рук, зато рога были его собственными, а не частью шлема. «Он опасен, я чувствую его магическую ауру, по рангу он не уступает владыкам посоха. Такие могут почувствовать мое принудительное воздействие, нам ведь нужно непростое чтение поверхностных мыслей. Тогда поступим по-другому», – тихо сказал я, открывая сумку. «Пара пузырьков с огненным зельем, дюжина взрывных кристаллов, все это обмотать прочной лентой. Сможешь незаметно закинуть туда?» – я указал на тележку, толкаемую вперед одним из элементалей. «Очередной обвальщик, бесправное существо, не имеющее даже собственного имени», с трудом дотолкав тележку до раскаленного зева котла, быстро вывалил свой груз в жадно нутро и торопливо развернулся, чтобы отправиться за новой порцией грязи. Он даже успел отойти на десяток шагов, когда за его спиной раздался мощный хлопок. Котел-преобразователь резко затрясло, словно в судороге, а затем из-под крышки наружу хлынула раскаленная огненная масса. Горгульи-надзиратели, испуганно завизжав, прыснули в разные стороны, опасаясь возможного взрыва. Демон-надсмотрщик, взревев, сорвал с пояса короткий посох. Пара манипуляций, и из навершия полился голубоватый льдистый свет, начавший стремительно остужать кипевшую внутри котла массу. За всей этой суетой никто не заметил, как парочка людей бесшумными тенями проскользнула в трубу-переходник. «Нужно было быть осторожней», — причитала мистра, быстро следуя за мной по серебристым плитам коридора. «А если бы он взорвался?» «Риск был», — согласился я, прислушиваясь к окружающему. «Но эти котлы должны были быть рассчитаны и не на такое. Никогда не знаешь, что найдется в захваченном мире и попадет внутрь. Не разорвавшийся снаряд, магический артефакт или кристалл силы. Эти черныши вряд ли сумеют их опознать, и тогда может произойти взрыв. Для этого к котлам мы приставили весьма сильного колдуна. Для контроля загрузки топлива хватило бы и горгулий с кнутами. Куда дальше?» Обернувшись, уточнил я у мистры. В коридоре, в который мы попали из трубы перехода, оказалось не меньше десятка дверей разных форм и размеров. Маленькие, большие, сколоченные из кое-как пригнанных досок и затянутых серебристой мембраной, словно в звездном корабле или на научной станции. Спутница, прикоснувшись к табличке, огляделась по сторонам, прислушалась к себе и растерянно пожала плечами. Сложно сказать, ни одна из них не ведет к Гефесту, но от этих трех его присутствие я слышу сильнее всего. Тут она указала на плохо сколоченную из досок дверь, еле висевшую на петлях. И там тонкий пальчик показывает на высокотехнологичную дверь-мембрану с зеленой панелью возле нее, а затем перемещается в сторону двери иллюминатора со стеклянной прозрачной поверхностью. «Давай сюда», — я ткнул в деревянную дверь. «Вряд ли за ней может находиться что-то ценное или хорошо охраняемое, больше похоже, что она ведет на какой-то полузабытый склад или в кладовку, забитую хламом. Наша задача — найти хозяина кузнец, а не обворовать его. Хочется избежать лишних схваток с охранниками». На это мистра не стала возражать. Ей, в принципе, было все равно, через какую дверь идти, главное, поскорее убраться из самой бездны. Дождавшись утвердительного кивка, я решительно толкнул дощатую дверь, хмыкнул и шагнул вперед. Глава 16. Сердце кузнеца. Глава 1.6. Сердце кузнеца. Грохот огромного экскаватора, вгрызающегося в развороченную гору, был отдаленно похож на рев дракона. Массивные зубья ковша безжалостно впивались в черный монолит, кромсая его, отрывая куски каменной плоти. Осколки исчезали, проваливаясь внутрь широченного горла, дробились и отправлялись в глубины неповоротливого корпуса, откуда их уносила куда-то вдаль серебристая лента конвейера. Кажется, я видел нечто похожее, только тогда он летал. Точно, голова мусорного дракона, часть одного из этих копателей. Куда дальше? Мистра, словно пытаясь перекричать окружающий нас грохот, непроизвольно повысила тональность своего ментального посыла, хотя я и так ее бы непременно услышал. Отведя взгляд от огромной землеройки, я лишь пожал плечами. Не знаю, 6 часов, примерно столько мы с напарницей уже блуждали по кузням, так и не сумев приблизиться ни на шаг к тому, кто ими владеет и управляет. Пара стычек с надзирателями не в счет, как и схватка со слишком внимательным колдуном, сумевшим нас засечь, когда мы пробирались к очередной трубе переходу, ведущей на следующий уровень. Огненный шар принял на себя щит рассвета, а ответный телекинетический удар мистры снес местному служаке голову, расплескав мозги на стену. Нужно что-то менять в подходе, если предыдущий не приносит результата. Может, начать все крушить, например, взорвать пару таких малышей? Я кивнул в сторону ближайшего землеройного комплекса, продолжавшего грызть гору, утопая в клубах тяжелой каменной пыли. Потом можем вернуться в предыдущую комнату. Помнишь те трубы, тянувшиеся вдоль стен, возле которых вился белоснежный пар? Они явно что-то охлаждают, и, скорее всего, важное и большое, учитывая их размер и количество. Такая поломка не должна пройти мимо хозяина кузен, как и те, кто ее совершил. Если он не хочет с нами встречаться, значит, вынудим его к этому. Будем здесь все ломать и крушить. А если он именно этого и ждет? Задумавшись над моими словами, с сомнением предположила Фата. Гость до тех пор в доме гость, пока не нападает на хозяина и его имущество. Гефест обещал помощь и защиту тем, кто обратится с просьбой к нему, держа табличку клятву в руках. Сам он свое слово нарушить не может, но что будет, если мы первые нападем на него? Аргумент, тяжело вздохнул я. Тогда что нам делать? Спросил, уныло разглядывая точку, в которой таяла, уползая на другой уровень, серебристая линия ленты. Ждал, вдруг еще какая идея придет в голову, но особо на это не рассчитывал. Мы и так уже перебрали за прошедшие часы все возможные варианты. Я не знаю, Рен, устало пожала плечами мистра. У меня нет пока никаких идей. Но разрушение давай оставим на самый крайний случай, когда поймем, что другого выхода нет. Мне кажется, он все время испытывает нас, проверяет, достойны мы встретиться с ним или нет. Кивнув, я несколько минут молча стоял, покачиваясь на носках, обдумывая, что делать дальше, но так ничего и не решил. Этот бесконечный, бессмысленный забег уже успел изрядно надоесть. Так хотелось домой, прочь от смрада бездны. Каждая лишняя минута здесь, буквально в 2 шагах от выхода, тянулась словно год, требуя что-то срочно делать. Все-таки я надеялся, что в этот раз будет проще, и ведь все основания для этого были. Обещание Бога, одного из тех, про кого я привык думать лишь с почтением, а тут вместо высшей сущности встретил мелкого трусливого говнюка, прячущегося от нас, не желая выполнять данное когда-то слово. Неудивительно, что его отправили в бездну. Видно, что заслужил. На душе даже как-то гадко стало. Тоже мне, Бог, да еще и кузнец. Ему, скорее, нужно было стать покровителем воров или мелких мошенников, но никак не созидателем и творцом. Ладно, все это пустое. Нужно идти, а раз не знаем куда, будем двигаться вперед. Куда-то же тащит лента-транспортер свой добытый груз. Мистра без лишних слов пошла рядом, едва я определился с направлением. Хорошая бы напарница вышла, чем-то она мне неуловимо напоминает Нию. Этой своей готовностью подчиняться в ситуациях, где ей не хватает своего опыта и знаний, и в то же время уверенностью в тех вопросах, где она сильна, и решительностью в отстаивании того, что считает правильным. Соскучился я по сестренке, по всем им. Так, стоп, это сейчас лишнее и мешает. Шум внезапно заработавшего второго копателя заставил в унисон дрожать внутренности. Возросший грохот привычно ударил по ушам, но к нему мы уже привыкли. Здесь повсюду что-то грохочет, шипит, стучит, лязгает, сами кузни, словно единый живой организм, не замирающий ни на миг. Идти приходилось осторожно. Под ноги постоянно попадались обломки камней, разлетевшихся от скал, расколотых экскаватором-крушителем, а бесконечный шум не позволял ориентироваться на слух, поэтому надо было постоянно крутить головой, чтобы не пропустить приближение кого-то или чего-то. В шагах в 40 от ленты мы заметили рабочих чернышей, слепленных из живого угля. Те, стоя вдоль транспортера, возвращали на него ссыпающуюся породу. Но надзирателей почему-то видно не было. Даже странно. Обычно рабочих никогда не оставляли одних без присмотра, иначе те сразу теряли мотивацию что-либо делать и просто застывали, бездельничая. Это хорошо было заметно по кучкам осыпавшейся породы в начале ленты. Кое-где они уже даже выросли вровень с нею. Что ж, так даже легче. Не надо скрываться и прятаться, можно просто идти. Горе работники, как правило, не реагировали ни на что, не касающиеся их прямых обязанностей, да и те исполняли лишь под ударами кнутов. Узкая тропинка петляла вдоль линии конвейера и каменных куч, следящий артефакт, последний из тех, что остался после штурма Акштхара, невидимым парил впереди, в надежде, что творение великого механика сможет заметить путь там, где мы его упустим. Я рискнул выпустить хрустальный шар из сумки, раз Гефест все равно уже в курсе нашего присутствия. Но, несмотря на полумеханическую природу артефакта, бездна потихоньку брала свое. Передаваемое изображение то появлялось, то исчезало, то сам артефакт начинал внезапно дергаться из стороны в сторону или просто зависал на месте, не реагируя ни на какие команды. Но лучше так, чем вообще ничего. Единственные, кто представлял для нас угрозу, это краснорожие. Но они достаточно редкие твари, контролирующие лишь самые важные и опасные участки кузниц. Мы шли вдоль заброшенного транспортера уже минут 10, когда впереди раздался радостный визг, а затем громкие щелчки кнутов. Летающее око в очередной раз зависло, не показывая ничего кроме ряби. «Надзиратели», — шепнула мистра, отходя поближе к стойке транспортера и насыпавшейся с него куче. Я подтверждающе кивнул, шагнув следом за ней. Маскировочные плащи укрыли нас обоих, быстро мимикрируя под окружающие предметы. С горгульями за время путешествия мы сталкивались уже не раз. Примитивные создания, практически не обладающие никакими магическими способностями, кроме возможности летать. Из оружия в основном кнуты, которыми они подгоняют угольных бедолаг. Угрозы не несут, но, если заметят, могут атаковать, а мы старались избегать ненужных схваток. Проще переждать, пока они пролетят мимо, и просто продолжить свой путь дальше. А вот и они, сразу трое. Понятно теперь, почему весь производственный процесс у чернышей застыл и обломки породы усеивают пространство вокруг конвейерной ленты. Только вот надзиратели были слишком увлечены, чтобы контролировать рабочих. Они охотились, а их жертва, жалобно скуля, пыталась убежать, скрыться от своих мучителей. Даже не сразу получилось ее разглядеть. Плохое освещение скрадывало все, и вначале я подумал, что это игра тени и света. Но нет, в нашу сторону, спасаясь от горгулей, бежало небольшое существо, едва достававшее мне до пояса, притом явно не демонической природы. Нелепо хромая при каждом шаге, что-то плотно прижимая к себе, оно пыталось оторваться от своих мучителей, с улюлюканьем и повизгиванием стягавших его, стремясь попасть точно по небольшому горбу, торчавшему из спины. Время от времени карлик швырял куски породы в горгулей, пытаясь их отпугнуть, но эти нелепые попытки отпора лишь еще больше веселили преследователей, разжигая азарт. Твари кружились вокруг несчастного, то отставая, то догоняя, время от времени по очереди нанося удары кнутами, оставлявшими красные полосы на теле горбуна. Алая кровь щедро лилась на черные камни. Беглец петлял меж каменных куч, торчавших повсюду, в надежде спрятаться, но ему не давали. Каждая такая попытка пресекалась внеочередными ударами кнута. Жертву продолжали гнать четко вдоль серебристой ленты, возможно, уже не в первый раз. Несчастный потерял уже почти все свои силы, его шатало из стороны в сторону, он то и дело спотыкался, подволакивал левую ногу и громко хрипел при каждом вдохе. Карлик еле держался, но все раны не сдавался, упрямо двигаясь вперед, пока одна из горгулей ловким ударом кнута не подсекла ему ноги, сбив на землю. Больше возможности бежать у него не было, надзирательницы подлетели ближе, все втроем закружившись над бедолагой, оттягивая момент окончания незапланированного развлечения. «Они его убьют», — шепнула Мистра, нахмурившись. Им наскучила игра, кнуты подняты в когтистых руках, твари верещат, наслаждаясь моментом. Несчастный горбун свернулся в калачик, тихо поскуливая от боли, готовый принять свою судьбу. Летающие кинжалы оказались в моих руках спустя миг после того, как я принял решение, но Фата оказалась быстрее. Воздушный поток тараном обрушился на парящих тварей, бросая их на камни и ломая тонкие крылья, затем вновь вздернул вверх, чтобы опять уронить вниз. Веер в руках Мистры ярко светился, являя свою силу, а та небрежными движениями кисти продолжала раз за разом бросать на камни надсмотрщиц, пока от тех не остались лишь кровавые ошметки, превратившиеся в угольную крошку, небрежно отброшенную потоком воздуха в темноту разрушаемого осколка. «Мне хотелось проверить его в бою», — отчужденным голосом сказала напарница, с щелчком складывая костяные пластины артефакта. Я молча кивнул, убирая свое оружие в ножны, и, откинув плащ, пошел в сторону спасенного, неподвижно лежащего на земле. Он сильно пострадал, девушка склонилась над исхлестанным уродцем и провела, не дотрагиваясь, рукой. Большие поверхностные повреждения и серьезная кровопотеря. Долго не протянет. Вздохнув, призвал книгу и начал пролистывать разделы. Почти все пустые, лишь погасшие карты с редкими вкраплениями активных. Рука ненадолго замерла над большим исцелением, но потом сжалась в кулак. Я отозвал книгу. Попробую сначала зельями. Пробежав пальцами по кармашкам пояса, полез в сумку. Что у нас тут? Для внешней обработки ран пойдет. Тело горбуна, распростертое на земле, трясло мелкой дрожью, поэтому он даже не заметил, когда маслянистая, слегка светящаяся жидкость вылилась на спину. Немного подождать, раны довольно быстро перестали кровоточить, и боль должна была начать утихать. Эй, нагнувшись, я осторожно коснулся беглеца, заставив его нервно вздрогнуть и открыть глаза. Он испуганно посмотрел на нас, продолжая тихо поскуливать и что-то плотно прижимать к себе. Я Рен, указал на себя рукой, это Мистра, моя спутница, так и внула, с интересом рассматривая того, с кем нас столкнула судьба. Ты понимаешь нас, как тебя зовут? Горбун, привстав, настороженно взглянул на нас, затем огляделся по сторонам и злобно зашипел, увидев остатки горгулей, размазанных по земле. Под успокаивающие слова Фаты вновь глянул на нас и, словно что-то для себя решив, тихо произнес, ткнув себя грязным пальцем в грудь. «Ула, рад знакомству, Ула», — ответил я, изучая несчастного. «Кровь больше не течет, раны постепенно затягиваются, притом гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать от довольно слабенького расходника. Между прочим, это было последнее лечебное зелье из имевшихся у нас», — недовольно буркнула Тайвари. «И стоило его тратить так неразумно, оно для нас бы ничего не решило. Те раны, что способно затянуть это зелье, я смогу пережить, просто немного выждав, пока регенерация игрока сделает свое дело. А ему оно, возможно, спасло жизнь», — ответил я недовольному симбианту. «Всем не помощь, ты в бездне», — в ответ фыркнула та. «А что будет, если этих несчастных окажутся тысячи? Что тогда ты будешь делать?» «Тогда и буду решать», — ответил я, обрывая разговор. «Тай слишком помешалась на нашем выживании. Вставай», — я протянул руку карлику, и тот, неожиданно сильно ее сжав, осторожно поднялся на ноги. «Продолжим наш путь?» — спросил я у Мистры, стоявшей рядом. Девушка, молча кивнув, развернулась вдоль убегающей ленты и неспешно пошла вперед. Я хотел шагнуть следом, но увидел, как горбун, наконец разжав свои руки, начал что-то торопливо есть. Приглядевшись, опознал позеленевший от времени сухарь, который тощий карлик жадно жевал, с трудом отламывая окаменевший хлеб зубами. «Постой!» Приоткрыв сумку, запустил руку в карман с припасами, достал лепешку с мясом и протянул Улле. «Возьми, это вкусно!» Человечек, вздрогнув, с недоверием посмотрел на меня, на лепешку, принюхался, шумно втягивая в себя воздух, затем в ответ протянул свой обгрызенный сухарь мне. «Не нужно!» Качнул я головой, и горбун, явно поняв, взял предложенное и набросился на еду, давясь и тяжело сглатывая. «Рен, нам пора идти», — устало сказала мистра. Чтобы чем-то себя занять, девушка вновь достала золотую табличку, прикоснувшись к слепку личности и памяти того, чье лицо было отчеканено на обороте. Снова тишина. Сущность Гефеста была везде и нигде, она чувствовала какие-то уплотнения на территории кузниц, словно куски личности, сфокусированные в отдельных местах, или просто точки интереса безумного бога. Если бы удалось понять, что именно привлекает его внимание, может, тогда они смогли б наконец найти лукавого должника. Ее мысли прервал радостный вопль горбуна. Нетерпеливо подпрыгивая на месте, он тыкал в ее сторону рукой и шумно кричал. «Эст, эст, эст!» Ула удивленно спросила она, «Ты знаешь, кто это?» Тот восторженно закивал головой, продолжая выкрикивать одно и то же слово. «Эст, эст!» Ментальный фон у карлика был настолько искренним, счастливым и чистым, что она ни на секунду не засомневалась в его словах. Горбун был уверен, что знает того, кто отчеканен на металле, и где его найти. Ни сомнений, ни лукавства. Человечек, подпрыгивавший в паре шагов от нее, был слишком прост, даже примитивен, чтобы пытаться ее обмануть. «Ула, а ты можешь нас к нему отвезти?» — вкрадчиво спросила девушка, от волнения задержав дыхание. Кажется, даже сердце перестало стучать в груди в ожидании ответа. И когда спасенный снова, радостно закивав, начал выкрикивать «Эст», она почувствовала, как огромный камень упал у нее с плеч. Карлик, радостно заухав, куда-то целенаправленно направился, пройдя под транспортером, и призывно махнув им рукой с той стороны, зовя за собой. «Ты думаешь, это разумно, довериться ему?» Я с сомнением кивнул в сторону столь быстро ожившего горбуна, споро ковыляющего куда-то во тьму осколка. «Он хоть понимает, о чем ты его попросила и к кому мы хотим попасть. Ну, это лучше, чем продолжать и дальше блуждать по кузням без четко выверенного плана и цели», — ответила Фата, пожав плечами. «Ула не глуп, его интеллект пусть и не слишком развит, но выдает вполне осмысленные образы и логические цепочки. Он искренне хочет нам помочь и уверен, что знает, где найти того, кого мы ищем. Учитывая то, что он в этих местах живет, скорее всего, не один год и как-то умудряется выживать, я думаю, ему можно довериться. Во всяком случае, этот план ничем не хуже твоего предложения просто крушить все встреченные на пути, надеясь хоть так привлечь внимание Гефеста и заставить его встретиться с нами. В любом случае мы всегда сможем вернуться к нему, если и в этот раз ничего не выйдет». Обдумав услышанное, неопределенно пожал плечами. «Во всяком случае, в этом хотя бы логика есть, как бы безумно это ни звучало. Может, действительно, чтобы найти одного безумца, нужен другой, идти пришлось долго». Нелепая фигурка Улы то появлялась, то исчезала, петляя меж каменных куч, пока наконец не замерла возле одной из них. Быстрым движением горбун откинул ткань, искусно покрытую серой крошкой, и за ней показался проход, ведущий в уже до боли знакомую нам серебристую трубу с дверями-проходами. Горбун вновь радостно заухал и шагнул вперед, быстро направившись к противоположному концу. Нам с Фатой лишь оставалось следовать за ним. Ула пробежал мимо большей части дверей и замер возле пустого участка стены, поджидая нас, а дождавшись, когда мы подойдем ближе, вцепился обеими руками в серебристый металл и начал его рвать, просто пальцами. Неожиданно сильные руки вздулись буграми вен, листы обшивки со скрипом неспешно поддавались, закручиваясь лепестками в разные стороны. Недолгое пыхтение, и показалась черная дыра, куда карлик и нырнул, призывно махнув нам рукой. Мистра, не раздумывая, последовала за ним, опередив даже меня, шагнувшего было к дыре, чтобы как всегда первым разведать новое место. Мне оставалось лишь молча следовать за нетерпеливой девчонкой. Просторный зал с сотнями экранов, закрывшими собой все стены, огромный пульт с тысячами кнопок, подковой расположившийся в центре, меж его перемигивающихся огоньками крыльев, широкий круглый стол с 9 одинаковыми стульями и небольшим стеклянным колоколом в центре. Возле него Ула и замер. «Ну что, привел?» Голос разнесся по всему залу, заставив нас с мистрой настороженно замереть. «И они, по-твоему, оказались достойны?» Голос вновь прогремел, отражаясь эхом от стен, а я увидел, наконец, кто с нами говорит. Возле огромного пульта стояло небольшое кресло на колесиках, и в нем в неприметном сером комбинезоне сидел коротышка, отдаленно похожий на карлика, приведшего нас сюда. Тот же горб, Те же голубые глаза, только более осмысленный взгляд и очки на носу со множеством сменных линз, отличавшими двух коротышек. Ула, услышав вопрос, радостно закивал. «Даны, миланы». Ему явно тяжело давались сложные слова. «Милосердны, говоришь». Карлик в комбинезоне лишь теперь посмотрел на нас, сменил линзу в очках, затем вторую. «Какие интересные гости у нас. 5, а то и 6000 лет таких не бывало. Полагаю, это принадлежит вам». Фата, смело шагнув вперед, протянула золотистую табличку старшему карлику. Тот осторожно подхватил ее из рук девушки, заинтересованно осмотрел. «Мне», — ответил задумчиво он, — «я, Грэм, часть того, кого вы ищете. Только вот от меня уже мало что осталось. Вы поможете нам?» — умоляюще попросила мистра. Голос невольно дрогнул, выдавая вернувшийся страх. «Смотря в чем, дитя», — протянул фрагмент Бога, — «я сейчас совсем не тот, каким был, давая это обещание. И все же я попытаюсь вам помочь, слово нужно держать. Да и Уле вы понравились. Для чего была нужна та схватка у входа? И зачем было нас гонять по всем кузням?» Вмешался в разговор я, раздраженный подозрением на очередную попытку увильнуть от исполнения обязательства. «Мне хотелось на вас посмотреть». Карлик в очках встал и направился к столу, возле которого замер Ула. «Испытать вас, понять, кто вы есть. Гости весьма редко ко мне приходят, а незваные, почти никогда. Ваш бой с Горгонзолом продемонстрировал мне и вашу храбрость, и вашу силу, и ваше умение пользоваться умом. Трюк с использованием теней был весьма хорош, не ожидал. А самое главное, он показал ваше желание встретиться со мной. Дальше я проверял уже ваше терпение и упорство. Если бы не вмешательство Улы, вы бы у меня еще пару суток блуждали по кузням. Великий, прости, что побеспокоили тебя», я почтительно склонил голову, стремясь смягчить непроизвольную дерзость первых слов. «Испытывать кандидатов на высочайшую милость вполне в духе богов, значит, дело было не в желании уклониться от выплаты долга. Мы просим тебя помочь нам вернуться домой в Радугу миров». «Домой», — Грэм осторожно провел по золотистой пластине кончиками пальцев, — «это трудно». И все же, решившись, он ударил по стеклянному колоколу. Звон разнесся по комнате управления, и пространство вокруг внезапно ожило и начало меняться. Зал с бесконечными экранами мониторов, пульт с разноцветной перемигивающейся лавиной кнопок, все это ушло, сдвинулось в пол и потолок, беззвучно слившись с ними, не оставив даже щелки, сами стены поплыли. Вместо них нас окружала древняя величественная пещера, абсолютно пустая, лишь стол по центру, да 9 огромных зеркал на стенах. В 6 из них горело, бушуя, бордовое пламя, и лишь 3 смотрели на нас черными провалами пустоты. И из одного из них, спустя несколько секунд томительного ожидания, будто в обычную дверь, шагнул еще один горбун в промасленном рабочем комбинезоне с ящиком инструментов в руках. «Зачем звал?» – недовольно буркнул он. «У меня на третьем горизонте прорыв, насосы не справляются, того и гляди печи зальет, потом не расхлебаемся». «Замолчи, Рус», – небрежно махнул рукой Грэм, усевшись в одно из кресел, стоящих вокруг стола. «Посмотри», – он указал на врученную ему Фатой табличку. Карлик рабочий настороженно подошел к столу и завороженно уставился на полоску золотистого металла, лежащую возле колокола. «Это», — растерянно протянул он. «Эст», — радостно крикнул Ула, начавший прыгать вокруг стола, не в силах сдерживать эмоции, бушующие в нем. «Это мы», — протирая линзы очков, — подтвердил Грэм. «Точнее то, кем мы были до разделения. Ты думаешь, пора?» — с сомнением протянул Рус. «Нас уже почти нет», — ответил его собеседник, пожав плечами. «Скоро не станет вовсе. Нас осталось 3 от всего совета. Ты, я да Ула, почти утративший разум, вот и все. Матрица памяти хотя бы позволит вспомнить, с чего все началось, почему я здесь, за что наказан и когда закончится моя кара. Даже если это будет стоить мне жизни, я хочу это знать, пока окончательно не исчез». Грэм ненадолго замолчал, тяжело дыша. «Пора все, наконец, закончить, чтобы суметь что-то начать». Больше ничего не говоря, он положил свою ладонь на золотую пластину и закрыл глаза. Горбун в ремонтном костюме тяжело вздохнул, повел разновеликими плечами. «Может, оно и к лучшему», — задумчиво произнес он, и также опустил ладонь на золотистый металл. Последним за стол сел Ула. Неожиданно посерьезнев, он посмотрел на нас с мистрой вполне осознанно и подмигнул. В этот миг его взгляд приобрел какую-то внутреннюю мудрость и теплоту. «Все-то ты понимал», — внезапно понял я. «Может, даже больше, чем все остальные. Его ладонь легла поверх двух других, веки опустились, скрыв блеск глаз. Несколько секунд ничего не происходило, затем три тела, замерших вокруг стола, начали неярко светиться, их очертания стали расплываться, исчезая, словно невидимый ластик неторопливо стирал их из реальности. Пока все трое окончательно не пропали, и мы с Мистрой не остались вдвоем в пустом зале. «Ты хоть что-то поняла из того, что произошло?» — тихо спросил я у спутницы, замершей рядом. «Не все», — ответила та, глубоко вдохнула и целеустремленно подошла к столу, проведя ладонью по его поверхности. Словно что-то подтвердив для себя, она взглянула на меня. «Та пластина, что ты мне передал, это было не просто материальное подтверждение клятвы, данной Богом, и отсылкой к тому, кто ее произнес. Она несла в себе полноценный слепок личности и исчерпывающую копию памяти. Я не смогла до конца просканировать ее, только верхние слои. Там стояла очень мощная защита, матрица могла раскрыться лишь в руках того, кто ее создал. Гефест, видимо, вполне обоснованно опасался того, что может утратить себя, свою суть, знания, память, а Гермес после попадания сюда должен был ему помочь в восстановлении, после чего эти двое, видимо, планировали побег. Но что-то пошло не так, а эти трое, протянул я, кивнув на опустевшие стулья. Части его личности, ответила Фата. Гефест, похоже, в попытке сохранить свое сознание, разделил его на 9 частей, которые могли действовать вполне самостоятельно. Только из-за воздействия бездны часть из них, она указала на багряные зеркала, утратили разум, и уже не могут взаимодействовать с остальными. Все это здорово, буркнул я, выслушав Мистру, но для нас не меняет ничего. Куда делся этот разделенный, и кто теперь выполнит данное им слово? Видимо, я, раздалось за спиной. Резко обернувшись, увидел у дальней стены высокую фигуру, которая едва заметно светилась. Массивные руки, перевитые связками мышц, ноги колонны, вызывавшие легкую тряску при каждом шаге. Едва заметная хромота все же была видна, как и горб за спиной, заставлявший Гефеста слегка сутулиться. Тяжело ступая, он прошел в центр зала, резкий взмах руки, и стулья, стоящие вокруг круглого стола, разлетаются на сотни мелких фрагментов, чтобы спустя пару секунд слиться в единое кресло-трон, на который здоровяк со вздохом облегчения и опустился. «Может, попросите что-то иное?» — глухо произнес он, опустив голову. «Я не уверен в том, что смогу вам помочь». «Почему, великий?» — спросил я, осторожно сделав пару шагов вперед и ненавязчиво прикрывая собой девушку. «Потому что меня почти нет, воин», — ответил бог-кузнец, подняв на меня больной взгляд. Его бочкообразная грудь тяжело вздымалась, а руки вяло лежали на подлокотниках. «То, что ты видишь перед собой, даже не тень прежнего меня, а жалкие ошметки. Те куцые осколки, что доживали свой век в кузнях, оказались не в силах выдержать даже лишь отблеск памяти того, кем я когда-то был. А теперь посмотри, кем я стал». Слабое шевеление пальцев. Рамы, расставленные вдоль стен, начинают быстро сдвигаться, сливаясь в одну, и всю стену напротив нас занимает гигантское потухшее зеркало. Небрежный кивок, и оно превращается в окно. За ним, открывшийся нам панорамный вид на вулкан, в центре которого на просторном острове установлена огромная наковальня. Вокруг бушует пламя, смог, дым, а возле нее, хозяин кузни, дикий и яростный, под стать окружающему, что-то ожесточено кует. Всклоченная борода, кожаный фартук на голом торсе, множество ожогов и язв, покрывающие открытую кожу, рот, раскрытый в беззвучном крике, а в глазах плещется абсолютное безумие и то пламя, что я видел в 6 бордовых зеркалах. Вход в реку мертвых располагается под наковальней, это единственный проход, который так и не смогли найти после поражения старых богов. Все остальные запечатаны и больше недоступны для смертных. Безумный гигант продолжал что-то яростно ковать, гневно ревя. Молот раз за разом падал вниз, высекая искры. Кажется, я понял, что за грохот застал нас с Мистрой врасплох, чуть не убив по прибытии сюда. «Может, вы поищите какой-то иной путь?» — тихо попросил сидящий на троне Гефест. «Я смогу щедро вас отблагодарить. Сокровища, артефакты, тайные знания и магия. Я многое сумел собрать и узнать за тысячелетия заточения в бездне. Великий», — я качнул головой, с трудом подбирая слова. Обида буквально душила, не давая говорить. «Мы пришли сюда за помощью, а не магическими безделушками. Ни знания, ни магия нам ни к чему, если мы завтра умрем. А так и будет, если останемся в бездне. Мы устали и просто хотим домой. И просим исполнить свое обещание. Выполните свое слово, вы же Бог. Не называй его так. Резкий голос мистера неожиданно прервал мою речь. Он уже давно не Бог и теперь не вправе так называться. Ни чести, ни величия, лишь жалкий отголосок памяти, не имеющий даже тени былой власти и высших сил. Да как ты смеешь, смертная? Гефест, яростно взревев, ударом кулака разнес на куски ближайшую к нему часть стола. Я Бог, был, есть и буду. Мне поклонялись миллионы, храмы в честь меня воздвигали смертные по всей вселенной, тысячи ремесленников, кузнецов, скульпторов и мастеровых умоляли меня о вдохновении. Я был, снова едко оборвала поток самовосхваления мистра, здесь ключевое слово, был. А теперь посмотри на то, что ты есть, Бог лгунов, покровитель попрошаек. Тебе не противно от себя самого, великий, язвительно усмехнулась она, хотя сомневаюсь, что даже нищие захотели бы видеть тебя своим покровителем, потому что ты жалок. Гефест с каждым ее словом распалялся все сильнее, его ноздри широко раздувались, глаза покраснели, вены проступили темными жилами и нервно пульсировали. Я, подняв к груди руку со щитом, шагнул вперед, оттесняя назад Фату, готовый действовать в любой миг. Ты забываешься, дева. Может, я уже не тот, кем был прежде, но все еще могу прихлопнуть пару назойливых букашек, слишком много возомнивших о себе. Рык, но уже более сдержанный, кузнец явно пытался взять себя в руки, борясь с яростью, столь похожей на ту, что бесновалась в кольце огня на стене, и в этом величии того, кто был когда-то богом. С грустной улыбкой гораздо тише уточнила мистра, упорно выходя у меня из-за спины. Убить может даже примитивный зверь, или какой-нибудь минотавр, или гоблин. А вот сможешь ли ты не отнять жизнь, а ее подарить, можешь ли ты создавать, и, с сочувствием глядя, как хозяин кузен опустил голову, тихо закончила. Мы оба знаем ответ. Мне жаль тебя, Гефест. Боги для нас, смертных, не просто владыки, это духовный ориентир, то, к чему нужно и должно стремиться. Вы, великие, мудрые, всемогущие, там, в небесах, присматриваете за нами, неразумными, ведете по морю жизни, делясь мудростью и опытом. Вы, наш маяк, указывающий путь. Ты же тоже когда-то таким был. Фата стремительно пересекла зал и, встав на колено перед Гефестом, обхватила его огромную лапищу своими узкими ладошками. Вспомни, прошу тебя, я немного заглянула в твою память, бог-кузнец, но так и не нашла одного. За что ты был наказан и сослан в Тартар? Расскажи мне. Тишина, и только отблески пламени с вершины вулкана разбрасывают оранжевые блики по старой пещере. Гефест неохотно заговорил. Все как всегда, дитя. Борьба за власть, заговор, бунт против старших богов и потом расплата за него же. Меня отправили в Тартар, так эта обитель раньше называлась, вместо мук и искупления. А теперь, после поглощения бездной, просто мук и окончательной гибели. Ты снова обманываешь нас, мистра с печалью качнула головой. Зачем? Тебя ведь уже все равно почти что нет. Три осколка былой сути не в силах удержать в себе полную матрицу твоей личности. Я уже чувствую, как она начинает распадаться. День, два, может месяц, вряд ли год, и ты начнешь снова забывать то, кем был, чего хотел, к чему стремился. За что несешь кару и когда ее избудешь? Сажи правду, Гефест, ведь кроме тебя и нас ее все равно никто не услышит. Мистра, словно опытный дирижер, вела свою игру, меняя тон, мимику, движение тела, где-то надавить, где-то ослабить. Главное, не допустить ошибку. Хвала хаосу, Рен ни во что не вмешивается, наблюдая со стороны. Главное, не дать Гефесту спрятаться, закрыться, упиваясь своими страданиями, она должна вытащить из глубин памяти бывшего бога прежнюю личность, заставить его вспомнить былое величие. Провокация, вспыхнувший гнев, что роднит его с отколовшимися частями, тут приходится идти по самой грани, напрягая до предела всю силу Фаты, которой явно не хватает. Один неверный шаг, да даже не шаг, вдох и безумие поглотит остатки бога целиком. Но Гефест, будто чувствуя помощь, и сам, зачерпнув сил с вершины вулкана, борется с накатившим гневом. Хотя опять пытается улизнуть, увернуться от неприятных воспоминаний, отталкивая их. Она, словно скрипач, играет на душевных струнах, и обращение к прошлому должно ей помочь. Ну же, говори, только не замыкайся. Я любил ее, слова с глухим рокотом, словно валуны, скатившиеся со склона горы, прозвучали в тишине. Я любил ее как никого и никогда в этом мире. Она для меня была всем. Моим мирозданием, жизнью, луной и звездами, потому что без нее все стало бессмысленно и пусто. Она меня не любила никогда. И все же я втайне надеялся и верил, что придет этот миг, и она меня полюбит и станет моей. И он пришел. По поручению старших богов я должен был сотворить невозможное. Выковать неразрушимую клетку, создать оковы для зверя бездны, а в награду я мог получить практически все что угодно. И я попросил ее. По воле старших богов мы стали супругами, но она меня так и не смогла полюбить, я мог ею лишь обладать. А потом она мне изменила, с жалким ничтожным фавном, мелким лесным полубожком. И я ее убил. «Как видишь, дитя, мы слишком мало отличаемся от вас». Гефест поднял голову и посмотрел на девушку, присевшую перед ним на колени и доверчиво положившую голову на его шершавую ладонь. «Не было никакого суда, боги могут безнаказанно убивать друг друга. Я сам, добровольно, спустился сюда, став себе судьей и палачом, а потом начал строить ее». Окно мигнуло, и панорама на стене сменилась. Вместо сердца кузен Шалвахара мы увидели странную конструкцию, уходящую в алые небеса. Огромный стальной столб, медленно крутящийся вокруг своей оси. Из него росли сотни металлических игл, торчащих в разных направлениях. К ним были приварены какие-то приборы, сверху нагромождались металлические короба, грубо слепленные один с другим. От них тянулись тонкие мостки-переходы, торчали тарелки антенн, какие-то раструбы, повсюду сновали рабочие, чем-то активно занимаясь. Одни что-то приколачивали и приваривали, другие, наоборот, что-то разбирали. Я все эти годы строил это, машину Бога, то, что должно было позволить мне вернуть к жизни ее. Там, в радуге миров, мне никто бы не позволил подобным заниматься. Смерть Бога окончательно. Погибнув, он растворяется в мироздании, в своем аспекте, возвращая полученную при слиянии с ним силу. Но здесь, вдали от глаз старших богов, я надеялся создать то, что позволило бы мне немного, самую малость, но изменить установленный миропорядок. Разве это возможно? Удивленно вырвалось из меня, хотя все это время я старательно молчал, чтобы не мешать Фате. Разумеется, нет, со вздохом ответил Гефест, осторожно проведя рукой по волосам Мистры. Теперь, когда разум ко мне вернулся, я это отчетливо понимаю. А ведь ради этого убожества я пожертвовал всем. Он болезненно скривился, не стал вмешиваться, когда бездна присосалась к радуге миров и демоны, набрав силу, устроили набег, убили богов Тартара и открыли для себя путь к захвату наших миров. Потом я вновь переступил через себя и начал заключать сделки, чтобы строить это. Он махнул в сторону горы хлама за окном. Я стал создавать оружие, потому что мне были нужны материалы, источники силы, кристаллы душ, рабы и те, кто потом будет за ними присматривать. И чем дальше, тем больше. А бездна потихоньку брала свое. Память уходила, в итоге последние трое моих осколков уже даже не помнили той, из-за кого все началось, для чего вообще машина строилась. Он махнул в сторону башни так, будто хотел ее стереть. Я забыл почти все. Он со стоном обхватил свою большую голову руками. «Простите меня, дети, я столько всего натворил. Тогда исправь, что можешь», — Мистра осторожно погладила кузнеца по колену. «Помоги нам, выполни свое обещание и открой путь к реке мертвых». «Хорошо», — расстроенный бог тяжело качнул головой, затем грузно встал. «Давно пора со всем этим покончить. Устал я от всего». Ударом могучей ладони обломанный стол отброшен в сторону, а под его основанием нашелся тяжелый бронзовый люк с круглым кольцом, вставленным в центр. Гефест ухватился за него двумя ручищами и, громко сопя, потянул к себе. По бронзовому боку пробежала, загораясь и тут же затухая, череда светящихся рун. Гигант продолжал тянуть кольцо к себе, пока не раздался громкий щелчок, а люк натужно откинулся в сторону, открыв небольшую металлическую платформу. «Идите сюда», — наступив на нее и значительно уменьшившись в росте, хозяин-кузен призывно махнул рукой, подзывая нас к себе. «Мистра», а следом и я осторожно взошли на странное сооружение, встав в центре. Из площадки по кругу выдвинулись поручни, и почти сразу пол под нами рухнул вертикально вниз. Громко скрипя и трясясь, платформа неслась сквозь узкую металлическую трубу, высекая собой сотни искр, то и дело соприкасаясь со стенами. Девушка, испуганно взвизгнув, прижалась ко мне, и я, не опуская щита, свободной рукой обнял ее, крепко прижав к себе. А бог-кузнец, глубоко погрузившись в свои нерадостные мысли, продолжал отстранено стоять, не обращая внимания ни на колючие, жалящие искры, ни на подозрительные звуки, обещавшие, что все развалится к демонам вот прямо сейчас. И лишь скрип тормозов, со скрежетом начавших замедлять наше безумное падение, словно пробудив, заставил создателя этих мест задумчиво оглядеться по сторонам. Платформа, повизгивая и постанывая, наконец замерла, тяжело колыхнувшись возле узкого туннеля, куда, согнувши плечи, шагнул тяжелой поступью вернувший себе память бог. Громко топая, он нетерпеливо шел вперед. Крохотные лампы-светильники загорались под потолком, подсвечивая дорогу, приведшую к массивной круглой двери из красного металла, покрытой по кругу сложной вязью символов. Диски, циферблаты, какие-то табло, десятки замочных скважин покрывали всю ее поверхность. Дверь одним своим видом внушала почтение, напоминая хранилище банкира-паранойка. Гефест, не замедляя шага, ухватил своей лапищей одну из крутилок на сейфе и, поднатужившись, выдрал ее напрочь. За ней открылась круглая пластина с символом ладони в центре, к ней-то и прижал Гефест свою пятерню, и громко крикнул в пустоту: «Афродита, имя любимое откроет проход», прошептал Эмистра, наблюдая за происходящим. Дверь со скрежетом откликнулась на слово, произнесенное создателем. Несокрушимый металл, закаленный в крови своего творца, по-человечески застонав, стал рассеиваться, исчезая. Крохотные нити крови, несущие в себе силу того, кто их сотворил, алыми потоками влились в своего истинного владельца, заставив его ярко засиять. Тот замер, впитывая оставленную самому себе силу, ту, что он мечтал использовать, идя по этой дороге вместе с ней. Не судьба, небольшой, но уютный зал, похожий на кузнечную мастерскую. Гефест с грустью провел рукой по наковальне, стоящей в центре. Меха, молот, щипцы, все удостоились его мимолетного касания, его старые друзья, когда-то выкованные им лично.